университетская сторона казалась сплошной глыбой. Это была однородная и плотная масса. Четыре остроугольные, сросшиеся, почти одинаковые по форме кровли казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшийся ров улиц развязал почти на пропорциональные ломти этот пирог домов. Отовсюду видны были 42 коллежа университетской стороны, расположенные довольно равномерно. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались. В сущности, они были ничем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. Они усложняли целое, не нарушая его единства, дополняли, не обременяя его. Геометрия — та же гармония. Над живописными чердаками левого берега торжественно возвышались прекрасные особняки, ныне исчезнувшие Неверское подворье, Римское подворье, Реймское подворье и особняк Клюни, существующий еще и сейчас на радость художникам, хотя и без башни, которые его так безрассудно лишили несколько лет назад. Здание романского стиля с прекрасными сводчатыми арками возле Клюни — это термы Юлиана. Здесь было также множество аббатств, более смиренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных. Из них прежде всего останавливали внимание Бернардинское аббатство с тремя колокольнями, монастырь Святой Женевьевы, уцелевшая четырехугольная башня которого заставляет только горько пожалеть об остальном, Сорбонна, полушкола, полумонастырь, от которого сохранился еще изумительный неф, красивый квадратной формы монастырь матюринцев, его сосед монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, на скорую руку успели втиснуть театр. Кордильерское аббатство с тремя громадными, высящимися рядом пинионами. Августинское аббатство, изящная стрелка которого поднималась на западной стороне этой части Парижа вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, по суровости исполненное изящество, по скульптуре, менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре, менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность. Над всем господствовали церкви. Они были многочисленны и великолепны в университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми арками Сен-Северина. Как еще один гармонический аккорд, добавленный к хору созвучий, они то и дело прорывали сложный узор пиньонов резными шпилями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были великолепным и увеличенным повторением остроугольной формы кровель. Университетская сторона была холмистою. Холм Святой Женевьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь. Любопытное зрелище с высоты собора Парижской Богоматери являло собой это множество узких и извилистых улиц, ныне Латинский квартал, эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке, почти отвесно устремлявшихся по его склонам к самой реке. Одни, казалось, падают, другие карабкаются наверх, и все цепляются друг за друга. от беспрерывного потока тысяч черных точек, двигавшихся на мостовой, рябило в глазах. Это кишела толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии. Наконец, в промежуток между этими кровлями, шпилями и выступами несчетного числа зданий, причудливо изгибавших, закручивавших и зазубривавших линию границы университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость. То была ограда Филиппа Августа. За ней зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие по мере того, как они удалялись от города. Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Например, начиная от Турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколенками XI века. Такой же точно можно видеть и до сих пор в Этампе, его еще не разрушили. Далее предместье Сен-Марсо, уже имевшее в то время три церкви и один монастырь. Еще дальше, оставляя влево четыре белые стены мельницы гобеленов, можно увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке. Потом церковь Сен-Жак-Дюгопа, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной. Церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф которой Наполеон превратил в сеновал. Церковь Нотр-Дам-де-Шан с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле картезианский монастырь, роскошное здание, современное дворцу правосудия, с множеством палисадничков и пользующиеся дурной славой руины Вовера, глаз встречал на западе три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Позади этой церкви начиналось Сен-Жерменское предместье, бывшее в то время уже большой общиной и состоявшее из 15-20 улиц. На одном из углов предместья высилась островерхая колокольня Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где ныне расположен рынок. Затем вертящийся позорный столб, принадлежавший аббатству, красивую круглую башенку под свинцовым конусообразным куполом. Еще дальше черепичный завод и пекарную улицу, ведшую к общественной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных, домик на отлете, которого сторонились. Но особенно привлекало взор и надолго приковывало к себе аббатство Сен-Жермен. Этот монастырь, производивший внушительное впечатление и как церковь, и как господское поместье, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, его трапезная, которая благодаря стараниям архитектора по облику, красоте и великолепному окну розетки напоминала собор, изящная часовня во имя Божьей Матери, огромный спальный покой, обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, зубчатая ограда на зеленом фоне окрестных лугов, дворы, где среди отливавших золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов. Все это сомкнутое и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, прочно утвержденных на готическом своде, вставало на горизонте великолепной картиной. Когда, наконец, вдостально смотревшись на университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к городу, панорама резко менялась. Город, хотя и более обширный, чем университет, не представлял такого единства. С первого же взгляда Нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть города на востоке, которая и теперь еще называется Болотом, в память о том болоте, куда Камилложен завлек Цезаря, представляла собой скопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. 4 почти смежных особняка — Жуи, Санс, Барбо и особняк королевы — отражали в водах Сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти 4 здания заполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства Целестинцев, игла которого изящно оттеняла линию их зубцов и коньков. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов, их широкие квадратные окна с каменными переплетами, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из тесаного камня и все те очаровательные архитектурные неожиданности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде частокола и вся в зубцах, как крепость, то прячась, как загородный домик, за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда удивительного дворца Сен-Поль, в котором могли свободно и роскошно разместиться 22 принца королевской крови, таких как дофин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмож и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из 11 покоев, от парадного зала и до молельной, не считая галерей, бань, ванных и иных, относящихся к нему подсобных комнат, не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя, не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились 22 главных служебных помещения от хлебопекарни и до винных погребов, не говоря о залах для разнообразных игр, в шары, в мяч, в обруч, о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собой тогда королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе. С той башни, на которой мы стоим, дворец Сен-Поль, полузакрытый от нас 4 упомянутыми большими зданиями, был еще очень внушителен и представлял собой чудесное зрелище. В нем легко можно было различить 3 особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они были искусно связаны с главным зданием при помощи ряда длинных галерей с расписными окнами и колонками. Это были особняк Птимюс с резной балюстрадой, изящно окаймлявший его крышу, особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости с массивной башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом аббатства на широких саксонских воротах между 2 выемок для подъемного моста, особняк графа де Тамп с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренной, как петушиный гребень. Местами 3-4 вековых дуба образовывали купы, наподобие огромных кочанов цветной капусты. В прозрачных водах сажалок, переливавшихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей. А дальше множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть. Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах, с железными решетками, из-за которых постоянно слышалось рычание. А над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещения. Слева находилось жилище парижского приво, окруженное четырьмя башенками тончайшей резьбы. В середине, в глубине, находился дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращениями со времен Карла V, этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжение двух веков обременяла его фантазия архитекторов, со сводчатыми алтарями его часовен, коньками его галерей, с множеством флюгеров на все четыре стороны и двумя высокими башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали остроконечные шляпы с приподнятыми полями. Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простиравшемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, ваш взор достигал, наконец, Ангулемского подворья, обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые, незапятнанные белизны части столь же мало шли к целому, как красная заплата к голубой мантии. Тем не менее, до странности остроконечная и высокая крыша нового дворца, щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых множеством фантастических арабесок велись искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, эта крыша, столь своеобразно изукрашенная, грациозно возносилась над бурыми развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания высился лес стрел дворца Ля Турнель. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколинок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных, словно изрешеченных пробойником бельведеров, павильонов, веретенообразных башенок или, как их тогда называли, вышек, всевозможные формы, высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску. Направо от Ля Турнель ершился пук огромных истинно черных башен, вставленных одна в другую и как бы перевязанных окружавшим их рвом. Эта башня, в которой было прорезано больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбленный подъемный мост, эта вечно опущенная решетка — все это Бастилия. Эти торчащие между зубцами подобия черных клювов, что напоминают издали дождевые желоба, пушки. Под жерлами, у подножия чудовищного здания, ворота Сент-Антуан, заслоненные двумя башнями. За Ля Турнель, вплоть до самой ограды, воздвигнутой Карлом V, расстилался весь в богатых узорах зелени и цветов, бархатистый ковер королевских полей и парков, в центре которого по лабиринту деревьев и аллей можно было различить знаменитый сад Дедала, который Людовик подарил Пуактье. Обсерватория этого медика возвышалась над лабиринтом, словно одинокая мощная колонна с маленьким домиком на месте капители. В этой лаборатории составлялись страшные гороскопы. Ныне на том месте Королевская площадь. Как мы уже упоминали, дворцовый квартал, о котором мы старались дать понятие читателю, отметив, впрочем, лишь наиболее примечательные строения, заполнял угол, образуемый на востоке оградою Карла V и стеною. Центр города был загроможден жилыми домами. Как раз к этому месту выходили все три моста правобережного города, а возле мостов жилые дома появляются прежде, чем дворцы. Это скопление жилищ, лепящихся друг к другу, словно ячейки в улье, не лишено было своеобразной красоты. Кровли большого города подобны морским волнам. В них есть какое-то величие. В сплошной их массе пересекавшиеся, перепутавшиеся улицы образовывали сотни затейливых фигур. Вокруг рынков они напоминали звезду с великим множеством лучей. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен со всеми их бесчисленными разветвлениями поднимались рядом, как два мощных, сплетшихся дерева. И через весь этот узор змеились штукатурная, стекольная, ткацкая и другие улицы. Окаменевшую зыбь моря кровель местами прорывали прекрасные здания. Одним из них была башня Шатле, высевшаяся в начале моста Менял, за которым под колесами мельничного моста пенились воды Сены. Это была уже не римская башня времен Юлиана Отступника, а феодальная башня XIII века, сооруженная из столь крепкого камня, что за три часа работы молоток каменщика мог продолбить его не больше, чем на 5 пальцев в глубину. К ним относилась и нарядная квадратная колокольня церкви Сен-Жак-де-Ля-Бушери, углы которой скрадывались скульптурными украшениями, восхитительная уже в 15 веке, хотя она тогда еще не была закончена. В частности, ей тогда недоставало тех 4 чудовищ, которые, взгромоздившись впоследствии на углы ее крыши, кажутся еще и сейчас 4 сфинксами, загадавшими новому Парижу загадку старого Парижа. Воятель Ро установил их в 1526 году, получив за свой труд 20 франков. Таков был и дом с колоннами, выходивший фасадом на Гревскую площадь, о которой мы уже дали некоторое представление нашему читателю. Далее церковь Сен-Жерве, впоследствии изуродованная порталом хорошего вкуса. Церковь Сен-Мэри, древние стрельчатые своды которой еще почти не отличались от полукруглых. Церковь Сен-Жан, великолепный шпиль, который вошел в поговорку, и еще десятки памятников, которые не погнушались укрыть свои чудеса в хаосе темных, узких и длинных улиц. Прибавьте к этому каменные резные распятия, которыми еще больше, чем виселицами, изобиловали перекрестки, кладбище невинных, художественная ограда которого видна была издали за кровлями, вертящийся позорный столб над кровлями центрального рынка с его верхушкой, выступавшей между двух дымовых труб Виноградарской улицы, лестницу, поднимавшуюся к распятию Круа-дю-Трауар на перекрестке того же названия, где вечно кишел народ, кольцо лачуг хлебного рынка, остатки древней ограды Филиппа Августа, затерявшиеся среди массы домов, башни, словно изглоданные плющом, развалившиеся ворота, осыпающиеся бесформенные куски стен, набережную с множеством ловчонок и залитыми кровью живодернями, сену, покрытую судами от сенной гавани и до самой епископской тюрьмы. Вообразите себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, что представляла собою в 1482 году имеющая форму трапеции центральная часть города. Кроме этих двух кварталов, застроенных один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы правого берега был длинный пояс аббатств, охватывавший почти весь город с востока на запад и образовавший позади крепостных стен, замыкавших Париж, вторую внутреннюю ограду из монастырей и часовен. Близ парка Турнель, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Тампль, расположен был монастырь святой Екатерины с его необозримым хозяйством, кончавшимся лишь у городской стены Парижа. Между старой и новой улицами Тампль находилось аббатство Тампль, зловещая, высокая, обособленная громада башен за огромной зубчатой оградой. Между новой улицей Тампль и Сен-Мартен было аббатство Сен-Мартен, великолепно укрепленный монастырь, расположенный среди садов. Опоясывающие его башни и венцы его колоколен по мощи и великолепию уступали разве лишь церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Дени и Сен-Мартен шла ограда аббатства Пресвятой Троицы, а далее между улицами Сен-Дени и Монтаргейль было аббатство Христовых невест. Рядом с ним виднелись прогнившие кровли и полуразрушенная ограда Двора Чудес, единственное мирское звено в благочестивой цепи монастырей.